Далее Бхагаван сказал личхавскому юноше Прабхавьюхе: «Прабхавьюха, ты пойди справиться о здоровье личхавского Вималакирти». Прабхавьюха же сказал: «Бхагаван, я не хочу идти исправляться о здоровье того высшего существа». «Почему же?» «Бхагаван, однажды со мной случилось вот что. Я выходил из великого города Вайшали и встретился со входящим в город личхавским Вималакирти. Он вежливо приветствовал меня, а я сказал так: «Домохозяин, откуда ты пришел?» Он сказал мне: «Пришел из Бадхиманды, сердцевины просветления». Я сказал ему: «Что называется этим словом Бадхиманда?» Он сказал мне так: «Сын рода, то, что называется Бадхимандой, сердцевина помысла, поскольку не является фальшивой и сотворенной искусственно. Она сердцевина поступка, поскольку предпринимаемое деяние освобождает. Она сердцевина высшего помысла, поскольку постигает редкое и особенное. Она сердцевина мысли о просветлении, поскольку воистине не забывается. Она сердцевина отдачи, поскольку не надеется на обладание плодом полного созревания деяния. Она сердцевина нравственности, поскольку полностью реализует пожелание и желаемый путь существования. Она сердцевина терпения, поскольку не имеет чувства гнева ни от каких существ. Она сердцевина усердия, поскольку не поворачивает обратно. Она сердцевина тхьяны, поскольку делает ум способным непосредственно, ясно, четко и достоверно». Она сердцевина тхьяны, поскольку делает ум способным выполнять задуманное. Она сердцевина праджни, поскольку видит непосредственно, ясно, четко и достоверно. Она сердцевина любви, поскольку имеет равные мысли о всех существах. Она сердцевина сострадания, поскольку терпит, принимает всякий вред. Она сердцевина радости, поскольку радуется и почитает все радости учения. Она сердцевина равного отношения, поскольку отвергла симпатию и антипатию. Она сердцевина шести сверхъестественных способностей, абхиджня, поскольку полностью знает, умеет шесть. Она сердцевина полного освобождения, поскольку не воображает, не мыслит дискурсивно и не познает иллюзорное как действительное. Она сердцевина метода, поскольку осуществляет полное созревание живого существа. Она сердцевина четырех предметов для собирания, поскольку собирает, привлекает всех существ. Она сердцевина слушания, поскольку образует сердцевину настойчивости. Она сердцевина уверенности ума, поскольку постигает все вещи вместе и каждую в отдельности, в соответствии с их истинными характеристиками. Она сердцевина 37 элементов стороны просветления, поскольку отвергает соединившиеся санскрит-дхармы и не соединившиеся санскрит-дхармы. Она сердцевина истинного, поскольку не обманывает всех существ мира. Она сердцевина истинного познания идеи зависимого возникновения, поскольку истощает скверну от скверны неведения до скверны старости и смерти. Она сердцевина полного умиротворения, утихомиривания клеш, поскольку целиком и полностью просветляет, пробуждает к пониманию всего истинно так, как оно есть. Она сердцевина всех существ, поскольку все существа не имеют сущности. Она сердцевина всех дхарм, поскольку полностью просветляет, пробуждает понимание шуньяты. Она сердцевина полного уничтожения всех мар, поскольку не колеблется и не обманывает. Она сердцевина трех миров, поскольку лишена вхождения. Она сердцевина усердия, издающего крик льва, поскольку ничего не страшится и не боится. Она сердцевина десяти сил, четырех неустрашимостей, 18 несмешанных и всех других свойств Будды, поскольку никогда нигде не является низким хинаяной. Она сердцевина трех веданий, поскольку не исключает клеши. Она сердцевина постижения за одно мгновение, мысли всех без исключения дхарм. Итак, сын рода, поскольку сколько бодхисаттв обладают парамитами, обладают способностью осуществления полного созревания существ, обладают полным владением высшим учением, обладают корнем добра, все их шаги по достижению этого имели своим отправным пунктом Бодхиманду. Поэтому они пришли из Бодхиманды, пришли из Дхарм Будды и пребывают в Дхармах Будды. Бхагаван, при изложении этого поучения около 500 богов и человек породили мысль о просветлении. Я же тогда не нашелся, что сказать. Поэтому-то, Бхагаван, я и не хочу идти справляться о здоровье того высшего существа.